Глава 17. Обучение великой магии. На следующий день, когда я пришел в Академию Владыки Демонов Дельзагейт во второе тренировочное помещение, я увидел справа от своего места того, кого совсем не ожидал там увидеть. «С добрым утром!» — поприветствовала меня Саша, сделав такое выражение лица, словно все было как всегда. «Разве это твое место?» Я попросила поменяться. «Так ведь будет удобнее для сплоченности товарищей по команде, верно?» «Действительно, так можно сэкономить время на перемещение». Я сел на свое место и обратился к Мише по левую руку от меня. «Привет». «Доброе утро», — как и всегда равнодушным тоном сказала Миша. «Кстати говоря, как ты поступил с членами моей команды?» «Как поступил? В каком смысле?» «Так как я вступила в твою команду, однозначно должны были быть те, кто захотели бы пойти вместе со мной». «А ведь точно, несколько человек ко мне обращались». «Я им отказал». «Что? Почему? Для экзаменов состязаний между командами чем больше людей, тем лучше». «Что значит «почему»?» «Мне так не кажется». Саша была ошеломлена. «Думаю, особых проблем не будет. Мы и втроём сможем выиграть». «Точнее говоря, я и один смогу выиграть». «Но для состязания между командами так может и сойдет. Но для экзамена состязания между классами нужно не менее 5 человек, а для состязания между годами обучения вообще 7. «Понятно. Значит, здесь есть и такие правила. Насколько бы я ни был силен, если не могу участвовать, то и победить, соответственно, тоже не выйдет». «Не знал об этом». «Ну и что будем делать?» «Ну, у нас еще есть время. Пока будем обдумывать все это». «Какой ты невозмутимый», — пораженно сказала Саша. Как только прозвенел звонок на урок, дверь открылась и вошла Эмилия. За ней вошел мужчина, одетый в тогу и мантию, голову покрывал головной убор. Хотя назвать его мужчиной было бы большой ошибкой, ведь внешне он выглядел как скелет. Точно, один из 7 подчиненных выглядел как нежить, и звали его Айвис Некрон. Полагаю, что раз их кличут 7 древними демоническими императорами, в этой эпохе они обладают соответствующими прозвищами силой и положением. Даже обычно шумные ученики разом затихли, едва появился Айвис Некрон. Нет, они затихли из-за исходящей от него магической силы. Попав под воздействие этой запредельной мощной магической силы, начинаешь бояться ее инстинктивно. То же самое, скорее всего, случится и от моей магической силы, но демоны этой эпохи уж слишком слабы. Попадя они под воздействие моей магической силы, они не то что испугаются, у них парализует восприятие магической силы. Магические глаза и так далее, и они наоборот не будут чувствовать никакой силы. Впрочем, если мою магическую силу ощутят те, кто слаб в антимагии, то они просто умрут. Возможно, это защитный инстинкт живых существ. Как я и говорил недавно, сегодня мы устроим обучение великой магии. Благодаря господину Айвису Некрону, одному из 7 древних демонических императоров, данный урок, который вам больше не доведется услышать, приблизит вас к магической бездне, так что попрошу слушать внимательней. В особенности... Эмилия уставилась на меня. Анас Валдигот, еще раз попрошу тебя воздержаться от грубостей. Ну и ну, она еще и специально меня предупредила. Неужели она решила, что я грубиян? Разумеется, уж это-то я понимаю. Хорошо, если так. Эх, о чем она так беспокоится? О, кстати, сперва нужно познакомиться. Я резко встал. Привет, Айвис! Сколько лет, сколько зим? От удивления Эмилия так широко разинула рот, что казалось, у нее вот-вот челюсть отвалится. Анас Валдигот! Как ты смеешь так фамильярно разговаривать с господином Айвисом? Я услышал, как ученики начали шептаться между собой. «Чёрт, дело дрянь, на этот раз он точно труп». «Ага, всё-таки не стоило прыгать выше головы и лезть на одного из 7 древних демонических императоров». «Да если господин Айвис разозлится, мы ведь тоже под горячую руку попадем. Эй, пускай этот непригодный извинится». Не обращая внимания на шум, я активировал магические глаза и взглянул именно Айвиса. «Да, я чувствую магическую силу, присутствующую в моей памяти. Я уверен, что это один из подчиненных, созданных из моей крови». «Ну, почти что». «Прошу прощения, господин Айвис. Я распоряжусь, чтобы Анаса Валдигода немедленно исключили». «Не стоит», — снисходительно сказал Айвис. Чуть ниже груди у него был прикреплен жуткий аксессуар в форме рта, из которого, собственно, исходил голос. «Сколько лет, сколько зим, говоришь?» Айвис обратил на меня свой взор. В этот миг ученики все разом дрожа попрятались под порты, окутывая себя со всех сторон антимагией. Чего они так испугались? «Да, прошло 2000 лет. Не помнишь меня?» 2000 лет. «Ясно. В этом есть смысл». Айвис кивнул так, словно это было логично. «К сожалению, я утратила воспоминания о событиях 2000-летней давности. Я помню лишь своего господина, тирану-владыку демонов. Тогда ты должен помнить меня. Ты связан с прародителем?» «Ха, понятно. Он помнит о тиране-владыке демонов, но не помнит, кто я такой. То бишь он верит, что тиран-владыка демонов — это кто-то другой, а не я. Это может быть связано с утратой воспоминаний, но все равно странно. Главами Академии Владыки Демонов являются 7 древних демонических императоров. Допустим, Айвис действительно потерял воспоминания, но не могла же такая судьба постигнуть всех семерых. И все-таки едва ли это совпадение. Кто-то подменил ему память? Или же он притворяется, что не помнит меня? Действительно, есть что-то ностальгическое в твоей магической силе. Вот как? Да, я уверен, что знал тебя. В любом случае, одними разговорами я ничего не выясню. У тебя ко мне есть какое-то дело? Что ты? Не то чтобы дело, просто раз ты обо всем забыл, то я тебе это напомню. Я подошел прямо к Айвису, пока ученики Эмилия, Саша и Миша пристально смотрели на нас с беспокойством. А затем я резко схватил Айвиса за его лицо череп. В этот самый миг запаниковал весь класс. «Эй, Анас! Он об этом пожалеет! Ох, он об этом пожалеет!» Раздавались позади меня слова расшумевшихся учеников, пока я создавал в ладони магический круг. «Вспомни же своего господина! Мое имя — Анас Валдигот!» Я использовал заклинание Эви. Примечание переводчика записано как «воспоминание». Оно вернет ему воспоминания о прошлом, каким бы далеким оно ни было. Однако отклика не было. «Бесполезно. В моей голове не осталось воспоминаний. Я не могу ничего вспомнить. Они исчезли. Даже Эви не сможет вернуть то, что утрачено без остатка. Тогда как насчет такого?» Я развернул многослойный магический круг и использовал магию источника Ревайт. Примечание переводчика. Записано как «управление временем». И наложил ее поверх Эми. «О, что происходит? В мою голову вливаются воспоминания. Образы. Если твои воспоминания полностью стерты из памяти... то при помощи Ревайт можно локально обернуть время вспять и вытащить твои воспоминания о событиях 2000-летней давности при помощи Эви. Не может быть. Обернуть время вспять? Существует великая магия, превосходящая само время? Это один из видов магии Источника. Ее довольно трудно использовать». Используя как источник воспоминания Эвиса 2000-летней давности о владыке демона Фанесе, я обратил их вспять, вернув во времени, применив заклинание Ревайт. Должно быть, все, что пережил Айвис 2000 лет назад, влилось в его голову потоком, подобно вращающемуся фонарю. Я и вправду вернулся к воспоминаниям 2000-летней давности, только вот там ничего не было. В голове Айвиса не было воспоминаний о владыке демонов Анесе даже 2000 лет назад. Вытащенные через Эви воспоминания, правда, вливались лишь в голову Айвиса, и я мог считать их лишь поверхностно. Тем не менее, уж имя-то я бы узнать смог, но где бы я ни искал... моего имени там просто не было. Вместо меня в воспоминаниях появился лишь тиран-владыка демонов Авас Дильхевия. Почему? Память не вернулась? Похоже, что твои воспоминания о событиях 2000-летней давности были начисто стерты. Непонятно, правда, когда это случилось. Проще говоря, подделано было само прошлое. В голове Айвиса не было никаких воспоминаний о владыке демонов Анесе с самого начала. Из-за чьей-то магии. Эх, да чего же хлопотное дело? Как не обращая память вспять при помощи Ревайт, добраться до прошлого до его изменения не выйдет. Ведь прошлое до своего изменения никогда, самого по себе как такового, не существовало. И воспоминания Айвиса тоже исчезли, будучи проглоченными пробелом во времени. Ясно. Но я думаю, стоит поблагодарить тебя, Анас. Одно лишь знание этого уже дает свои плоды. Теперь я знаю, что у меня есть некий враг. Он это всерьез говорит? Или дурачится? Возможно, ты подделал собственное прошлое, так что я этого не заметил. Что ты, не принимай близко к сердцу, лучше начинай урок. Пока я возвращался к своему месту, ученики начали перешептываться. Что произошло? Нет, я тоже думал, что все конец, и совсем ничего не слышал, но он схватил одного из 7 древних демонических императоров, и не знаю с чего вдруг, но его поблагодарили! Почему его поблагодарили за это? Он что, хотел этого? Что ты имеешь в виду? Что круто получить похвалу от одного из 7 древних демонических императоров? А он точно непригодный? «Вот это да! Я шибко ничего не поняла, но это так круто, что и сказать-то нечего!» Я отодвинул стул и сел. «Я рада, что ты не пострадал», — сказала сидящая по соседству Миша. «Но ты даешь. Не верю, что ты это сделал», — сказала Саша с другой стороны. «Хм, как всегда, сильно шумят по всяким пустякам. И тем не менее, а вас Дельхевия, значит? Я-то думал, что мое имя просто неправильно донесли, но так или иначе дело принимает весьма скверный оборот. 7 древних демонических императоров, Академия Владыки Демонов и я, ставший непригодным. Боюсь, что все это было подстроено. Пока не могу сказать наверняка, но, возможно, все так и есть. А вас Дельхевия, некто, пытающийся заменить меня».